История о даме Вьяле и Кате. Васиштха продолжил. О Рама! В огромной империи, известной как Ужасный Ад, дьявольские действия безумствуют, как слоны в гоне. Чувства, ответственные за эти действия, вооружены бесчетными желаниями. Поэтому эти чувства трудно контролировать. Эти чувства разрушают тело, свое собственное жилище. Однако, обладающие знанием, могут успокоить чувства без вреда для воплощенного существа. Блаженство, испытываемое умными людьми, способными контролировать свои чувства, несравнимо даже с блаженством царя, владеющего городами из кирпичей и глины. Ум послушно служит мудрому и является хорошим советчиком и способным начальником над чувствами, а также милой женой, отцом-защитником и верным другом. Рама, познай правду и живи свободным в состоянии вне ума. Не будь таким, как демоны Дама, Вьяла и Ката, историю о которых я собираюсь тебе рассказать. В 39-м царстве жил могучий демон Шамбара. Он славился своими способностями в магии. Он сотворил волшебный город с сотней солнц на горизонте, говорящими и ходящими существами из золота, лебедями из драгоценных камней, ледяным огнем и своими собственными небесными телами. Даже боги рая его боялись. Однажды, пока он спал или отсутствовал в своем городе, полубоги воспользовались ситуацией и перебили его армию. Взбешенный, этот демон ворвался в рай. Боги, опасаясь его магической силы, спрятались, и он не смог их найти. Но в подходящие моменты они все-таки умудрялись продолжать истреблять его армию. Чтобы защитить себя и свои силы, демон Шамбара создал трех демонов – Даму, Вьялу и Кату. У этой троицы не было предыдущих воплощений, поэтому они были свободны от любых умственных ограничений. У них не было страха, сомнений и раздумий. Они не удирали от врага и не боялись смерти. Они не знали значения слов «война», «победа» и «поражение». Вообще же, они не были даже независимыми индивидуальными сознаниями. Они были похожи на проекции самого демона Шамбары. Их поведение было таким, как если бы они убрали все спящие наклонности и освободились от их ограничений, но не достигли просветления. Демон Шамбара был рад, что теперь у его армии есть непобедимые заступники. Шамбара послал свою армию, непобедимую под защитой трех новых демонов, для битвы с полубогами. Армия полубогов тоже подготовилась к битве. Была огромная сеча, в которой разрушались города, гибли люди и животные. Каждая сторона то одерживала победу, то проигрывала. Три главных демона искали главных полубогов, но не могли их найти. Демоны вернулись к Шамбаре для доклада. Боги же молились Творцу Брахме, который перед ними появился, и молили его найти способ уничтожить трех демонов. Брахма сказал: «О девы, Шамбару сейчас никак не убьешь. Он будет убит через 100 лет Господом Вишну». для вас сейчас будет самым мудрым отвести свои войска, как будто вы потерпели поражение от трех демонов. Через некоторое время, из-за их вовлеченности в эту войну, в них появится чувство эго. Тогда они будут подвержены психологическим ограничениям и разовьют скрытые наклонности. Сейчас же у этих демонов нет вообще никакого чувства эго и соответствующих наклонностей. А те, в ком нет чувства эго, то есть самости, и сопутствующих наклонностей, не испытывают ни желаний, ни страха. Они непобедимы. Тот, кто связан своим чувством собственной важности и ограничениями собственного ума, даже если это великий человек или человек больших знаний, может быть легко побежден даже ребенком. На самом деле, понятие «я» и «моё» — это бездонные бочки, наполняемые печалью и страданиями. Тот, кто идентифицирует тело с «я», тонет в несчастьях. А для того, кто видит себя как вездесущее сознание, наступает конец страданиям. Для него нет ничего во всех трех мирах, что не было бы им самим, и что можно было бы пожелать для полноты ощущений. Тот, чей ум ограничен, может быть побежден. Без ограничений же ума даже комар становится бессмертным. Ограниченный ум страдает. Без ограничений он испытывает радость. Желания и ограничения, созданные собственным умом, делают человека слабым. Поэтому не беспокойтесь об этой битве с тремя демонами. Делайте то, что можете, чтобы создать в них чувство «я» и «моё». Так как они в принципе тупые творения Шамбары, они легко заглотят наживку. Тогда их будет легко победить. Сказав это, творец Брахма пропал. Полубоги пошли отдыхать в своих пенатах и готовиться к новой битве с демонами. Возобновившаяся битва между армиями полубогов и демонов была еще более суровой. Разрушение было повсюду. Постоянные битвы способствовали появлению основного понятия «я есть» в демонах. Как зеркало отражает объекты, находящиеся прямо перед ним, так чье-либо поведение отражается как чувство эго в собственном сознании. Однако, если это поведение держится на расстоянии от сознания и нет отождествления с таким поведением, то чувство эго не возникает. Как только в демонах возникло чувство эго, за этим быстро последовали желания жить подольше в этом теле, накопить больше богатства, здоровья и удовольствий. Эти желания породили в них заблуждение. В их уме возникли сомнения, которые, в свою очередь, породили ощущения «это мое тело» и «вообще это все мое». Все это естественным образом привело к неэффективности и неспособности выполнять свою собственную работу. Они полюбили есть и пить, объекты давали им чувство удовлетворения и так крали у них их свободу. С потерей свободы их смелость тоже ушла, и они начали испытывать страх. От одной мысли, что мы можем умереть в этой битве, они тряслись от ужаса. Полубоги воспользовались этой ситуацией и начали атаку. Три демона в страхе удрали. Когда демоническая армия увидела своих непобедимых защитников, убегающими от полубогов, она была деморализована, и рядовые демоны начали сдаваться тысячами. Когда Шамбара услышал, что его армия была истреблена полубогами, он вышел из себя. «Куда они подевались?» – воскликнул он, имея в виду даму Вьялу и Кату. Боясь его гнева, три демона спрятались в 311 царстве. Здесь слуги Ямараджа предоставили им убежище и трех девушек для женитьбы. Они жили в этом царстве долгое время. Один раз их даже посетил сам Господь Смерти Ямарадж, но без своих атрибутов. Они не узнали его и не поприветствовали в соответствии с его положением. Рассердившись, он послал их в самые ужасные ады. После того, как они хорошенько прожарились там, они прошли через многие воплощения в разных нечеловеческих видах существ, и теперь они живут в виде трех рыб в озере в Кашмире. Васиштха продолжил. Ты видишь, каким ужасным результатом приводит глупость. Ты видишь, как непобедимые демоны были побеждены и лишены чести из-за их чувства эго, которое породило в их сердцах страх. Смертельная лиана этого мира рождается из семени чувства эго. Поэтому, о Рама, выброси это чувство со всей своей внутренней силой и утвердись в том, что я есть ничто, и будь счастлив. Единое бесконечное сознание, природа которого есть чистая радость и благодать, заслоняется тенью чувства эго. Хотя демоны Дама, Вьяла и Ката были свободны от циклов рождения и смерти, из-за своего чувства эго они теперь снова и снова подвергаются рождению и смерти. Те, кого боялись сами боги, теперь жалкие рыбы в Кашмирском озере. Рама спросил: «О святой, Дама, Вьяла и Ката были нереальными существами, созданными магией Шамбары. Как же они стали такими же реальными существами, как и мы?» Васиштха ответил: «Рама, как демоны Дама и другие были нереальными результатами магии, такими же являемся и мы, и все боги, и все остальные. Все эти понятия «я» и «ты», о Рама, нереальны. То, что ты и я кажемся реально существующими, не меняет истины. Даже если мертвец появится перед тобой сейчас, он все равно мертв. Но было бы глупостью провозглашать истину, только Брахман реален, перед глупцом, потому что реальность кажущегося мира, крепко укоренившаяся в сердце глупца, не будет развеяна без интенсивных исследований сути писаний. Люди смеются над тем, кто провозглашает перед глупцами, что этот мир нереален, а реален только Брахман. Как бы хорошо ты ни объяснил им, что все является Брахманом, невежественные люди могут понять это не больше, чем труп может ходить. Эта истина может осознаваться только мудрыми. О Рама, ни мы, ни эти демоны нереальны. Реальность – это единое бесконечное сознание, которое не претерпевает никаких изменений. В этом бесконечном сознании возникают понятия о тебе, о себе, этих демонах и так далее. И им придается реальность, потому что воспринимающее сознание реально. Где это сознание как бы пробуждено, там возникают эти понятия. А где оно засыпает, там эти понятия пропадают. Но тем не менее, в бесконечном сознании нет таких состояний, как пробуждение или засыпание. Есть только чистое сознание. Осознай это и будь свободен от страданий и страхов, вызываемых разделением. Рама спросил: «О святой мудрец, молю, скажи мне, когда и как эти три демона достигнут освобождения?» Васиштха ответил: «Рама, когда они выслушают рассказ о своей истории и им напомнят об их собственной истинной сущности чистого сознания, они будут освобождены». Через некоторое время в центре Кашмира возникнет город Адхистана. В центре города будет холм, вершина которого будет названа Прадьюмна. На вершине этого холма будет стоять высокое здание. В уголке этого здания демон Вьяла родится в виде воробья. В этом здании будет находиться резиденция царя Ясаскара. Демон Дама родится комаром и будет жить в щели в одной из колонн, поддерживающих этот дворец. Еще где-то в том же городе будет дворец Ратнава Левихара, в котором будет жить государственный министр Нарасимха. Демон Ката родится в виде птицы и будет жить в этом дворце. Однажды этот министр Нарасимха будет рассказывать историю о трех демонах Даме, Вьяле и Кате. Слушая ее, птица будет просветлена. Она вспомнит, что ее изначальная индивидуальность была только волшебным творением демона Шамбары. Это воспоминание освободит ее от магии Шамбары. Так демон Ката достигнет освобождения. Другие люди будут вспоминать эту историю, и воробей тоже достигнет освобождения, услышав ее. Так освободится демон Вьяла. Точно так же и комар, демон Дама, услышит эту историю и достигнет освобождения. Вот такая история о Рама, о трех демонах Даме, Вьяле и Кате, которые из-за своего чувства эго и желаний провалились в преисподнюю. Все это не более чем игра невежества и заблуждения. Воистину, это чистое сознание воспринимает нечистое понятие «я есть» как бы играючи, и никогда не забывая о своей истинной сущности сознания, видит искаженное изображение себя же в себе же. Несмотря на то, что это искаженное изображение воистину нереально, чувство эго верит, что оно реально, и заблуждается. Васиштха продолжил: «О Рама! Те, кто утвердились в состоянии освобождения, как указано в Писании, несомненно пересекают этот океан кажущегося мира по мере того, как их сознание течет по направлению к бесконечному сознанию. Но те, кто попались в сети споров и рассуждений, которые способны привести только к страданиям и дальнейшему запутыванию, предают свое собственное истинное благо. Даже в случае пути, указанного писаниями, только непосредственный опыт ведет человека по безопасному пути к высшей цели. что остается от жадного человека, кроме горстки праха? Но тот, кто ценит мир не больше, чем травинку, никогда не страдает. Того, кто полностью осознал бесконечное, защищают небесные божества. Поэтому не надо даже на шаг отклоняться с верного пути, даже в трудные времена. Заработавший себе хорошую славу добродетельной жизнью, достигает недостигнутого и избавляется от невезения. Только того можно считать воистину человеком, кто довольствуется своей добродетелью, кто привержен услышанному верному учению и кто старается идти по пути истины. Остальные же подобны животным в человеческом обличье. Все наслаждения уже испытаны. Все, что надо увидеть, увидено. Что еще нового в этом мире, что надо было бы найти мудрому? Поэтому будь приверженным собственным обязанностям, как описано в Писаниях, оставив все стремления к удовольствию. Поклоняйся святым, они спасут тебя от смерти. Выполняя заповеданное Писаниями, надо терпеливо ждать совершенства, которое придет в свое время. Перекрой негативные стремления изучением этого Святого Писания для освобождения. Постоянно исследуй истинную природу истины, зная, что все это только отражение. Не позволяй другим вести себя. Только животных ведут другие. Проснись от сна невежества. Проснись и старайся вырваться из сетей старости и смерти. Богатство порождает зло и беды. Чувственные удовольствия – источник боли. Невезение – лучшее везение. Отвергание всеми – победа. Жизнь, слава и благородные качества расцветают и плодоносят в том, чье поведение хорошо и приятно, кто привержен уединению и кто не стремится к удовольствиям мира, ведущим к страданиям. О Рама! Каждое страстное усилие всегда приводит к результату. Поэтому никогда не оставляй верных усилий. Несомненно, сначала необходимо взвесить значимость конечного результата, прежде чем бросаться в рьяные усилия любого толка. Если ты тщательно все обдумаешь таким образом, ты несомненно придешь к заключению, что только самоосознание способно в корне и полностью уничтожить всю боль и удовольствие. Поэтому страстные усилия должны быть направлены только на самопознание. Избавься от всех объективных понятий, созданных внутренним желанием поиска удовольствий. Есть ли такое счастье, которое полностью свободно от несчастья? И отсутствие сдерживания и его практика поистину едины в абсолютном Брахмане, и между ними нет реальных различий. Но тем не менее, практика сдерживания приносит большую радость и блаженство. Поэтому практикуй сдерживание и откажись от чувства эго. Исследуй природу истины и ищи общество мудрых. Это хорошие и мудрые люди, которые живут в соответствии с Писаниями, в ком жадность, заблуждение и гнев уменьшаются день ото дня. В обществе мудрых возникает самопознание, и одновременно понятие о реальности объектов восприятия как таковых уменьшается и со временем пропадает. Когда убывает понятие о реальности мира как объекта восприятия, остается только высшая истина, и индивидуальное сознание растворяется в ней, потому что не находит объекта, достойного удержания. Мир как объект никогда не был создан и не существует как таковой сейчас и никогда не будет существовать. Только единое высшее существо существует всегда как единственная реальность. Я объяснил тебе множеством разных способов сущностную нереальность мира как объекта восприятия. В нем нет разделения, чтобы можно было сказать, это истина или это нереально. Только удивительное проявление этого бесконечного сознания считается миром, ничего более. В нем разделение на субъект и объект, и предмет и его тень всего лишь случайные допущения. Воистину, существует только неделимое и неизменяемое сознание. Когда в соответствии со своей природой оно как бы закрывает и открывает свои глаза, это называется разрушением и творением Вселенной. Васиштха продолжил. Неверно понятое «я» кажется нечистым понятием в бесконечном сознании. Но когда «я» понимается верно, его значение видится как бесконечное сознание. Когда видна его собственная реальность, оно больше не кажется чувством эго, а видится единой бесконечной реальностью. На самом деле у «я» нет отдельной сущности. Когда эта истина открывается тому, у кого чистый ум, его невежество тут же исчезает. Но другие цепляются за свои собственные любимые неверные понятия и уверены в их реальности, как ребенок уверен в существовании привидения. Когда я, как отдельная сущность, познается как неверное, как можно верить в другие связанные с ним понятия, например, о рае, аде и так далее? Стремление к райским наслаждениям и даже к освобождению возникает в сердце только пока «я» видится как сущность. Пока остается это «я», жизнь полна несчастий. И от этого понятия «себя» невозможно избавиться другими путями, кроме самопознания. Когда человеком владеет этот признак самости, ни писание, ни мантры, ничто не поможет от него избавиться. Только если постоянно помнить об истине, что «я» — это чистое отражение в бесконечном сознании, это «я» перестает расти. Кажущийся мир – это фокус уличного фокусника, и все субъектно-объектные взаимоотношения между мной и им глупы. Когда понимание этого становится твердым, самость вырывается с корнем. Когда осознается, что вместе с «я» появляется понятие о мире, прекращается и то, и другое. Есть высшая форма понятия «я», от которого возникает чувство «я един со всей Вселенной», «нет ничего вне меня». Это понимание просветленного человека. Есть еще один тип понятия «я», когда чувствуется, что «я» чрезвычайно тонко и мало по природе, и поэтому отличается от и независимо от всего в этой Вселенной. Такое понимание тоже способствует освобождению. и против него тоже нет возражений. Но понятие «я», которое было описано ранее, которое идентифицирует себя с телом, от такого понятия следует твердо отказаться. Постоянным культивированием высшей формы понятия «я» избавляются от низшей формы. Держа низшее понятие «я» под контролем, надо обращаться к высшему «я», постоянно поддерживая в себе чувство «я есть все» или «я чрезвычайно мал и независим». В нужное время и высшее понятие «я» должно быть совершенно оставлено. Тогда можно или посвятить себя какому-либо делу, или оставаться в уединении. Такому человеку уже не грозит падение.